Глава 22. «Бабайка?» — с улыбкой переспросила Вероника, когда они спускались по лестнице на свой этаж. «А то жуткий зверь пятки до костей прокусывает», — посмеиваясь, отозвался Дмитрий. «Это что-то новенькое», — вскинула бровь Ника. «Да не особо», — возразил он. «Спроси у Алекса и Пирла», — напомнил он ей. «Точно», — хлопнула себя по лбу девушка. Весело переглядываясь, они зашли в свою квартиру. Стоило Веронике захлопнуть дверь, как Дмитрий тут же заключил ее в плен из своих рук, упертых в стену. «Ты помнишь?» — уже серьезно спросил он, глядя на девушку с любовью и в то же время с грустью. «Такое не забывается», — заверила его Вероника. Протянув руку к вешалке, она попыталась нащупать нужный предмет, но вместо ремня ее рука наткнулась на какой-то провод. Взяв его, Ника молча протянула его Дмитрию, вспоминая, как в тот момент из его глаз вылетали искры, с каким гневом он смотрел на нее и грозился выпороть. Улыбнувшись, Дмитрий взял этот провод и резко зашвырнул через всю комнату. Лампа снова была подбита, а веник напуган до истерики. Домовой взвизгнул, подскочил и ринулся под шкаф, чтобы забиться в темный спасительный угол. Не справившись с эмоциями из-за нахлынувших воспоминаний, Ника обвела руками шею Дмитрия и прильнула к нему в поцелуе. «Это безумие, детка». Через 3 минуты с трудом оторвался от нее Дмитрий. «Мы должны остановиться. Давай присядем». С трудом переводя дух, предложил он, и Ника молча кивнула. Забравшись на диван с ногами, она прижалась к Дмитрию, и он приобнял ее. Одной рукой он принялся поглаживать ее по голове, по привычке зарываясь пальцами в длинные шелковистые волосы, а другой — по большому пузику, на котором то и дело выскакивали бугорки от маленьких пяточек. «Мне давно не было так хорошо», — тихо призналась девушка. Ее лицо расплылось в счастливой улыбке. В его объятиях она чувствовала себя в полной безопасности, уюте и комфорте. «Она тебе скоро синяки набьет, футболистка», — мягко улыбнулся Дмитрий, ощущая ладонью активные толчки крошечных ножек. Никогда в жизни он не испытывал ничего подобного. «Викуся в полном восторге от того, что ты рядом», — ответила Ника в блаженстве, прикрыв глаза. «Я не хочу, чтобы ты куда-то улетал», — неожиданно призналась она. «Останься. Ты не представляешь, как сильно ты мне нужен». Рука Дмитрия замерла на ее голове, и Ника ощутила, как он растерялся от подобного заявления. «Я не понимала своей тоски по тебе, но теперь, когда ты вернул мне память, все встало на свои места». Девушка подняла голову и пристально посмотрела на него. «Я люблю тебя». «Я люблю тебя», — прочитал аматор огромную надпись, сделанную ярко-розовой помадой на зеркале шкафа-купе в своей комнате. «Амелис», — обреченно выдохнул полувамп. Стоило ему неосторожно улыбнуться при виде забавной маленькой домовой, как он моментально превратился в объект ее обожания. Со всеми вытекающими. С тех пор прошел уже месяц, и все это время Амелис изводила его своим назойливым вниманием. Он уже столько раз оттирал этот шкаф от помады. Тор в очередной раз задумался над вариантами решения этой проблемы. Рявкнуть на домовую, напугать ее вампирскими клыками, обратиться за помощью к Марии либо Хантеру. Может, все и сразу. Или по очереди. Тряпка была где-то в ванной под раковиной. Он открыл туда дверь и был тут же сбит с ног маленькой любвеобильной торпедой. «Амелис!» — не сдержавшись, заорал Тор, больно приземляясь на спину. Когда полувамп рухнул на пол, счастливая и преданная мордочка домовой тут же возникла прямо перед его лицом, а ее пушистое тельце крепко прижалось к его груди. «Уйди, пакостище мелкое!» — завопил он в ярости. Его глаза резко побагровели, а изо рта выскочили 2 клыка. «Сожру нафиг!» Мордашка домовой перекосилась от ужаса. Розовый бантик на ее голове затрясся мелкой дрожью, а глазенки наполнились слезами. Чувствуя себя последней сволочью, Тор решительно показал ей на дверь. «Вон!» «Нахалёныши!» Одновременно с его криком где-то этажом ниже раздался истошный вопль Хантера. Поджав ушки, как побитый щенок и горестно хлюпнув носиком, Амелис выскочила в коридор. «Она с ума меня сведет», — пробормотал аматор, поднимаясь на ноги.